Глава 18. Дерево, выполняющее роль ворот, покачнулось. Его исполинская крона зашелестела, и на двор посыпался дождь из багровых листьев. Девушки завизжали. Территория моментально наполнилась криками и командами. Народ в панике забегал. Перепугавшись, я замерла и завертела головой. Из центрального дерева выбежал вождь Аластар со вскинутой ладонью, в которой вертится голубая сфера, готовая в любую секунду сорваться в атаку. Из разных избушек, как горох, высыпал отряд Кейлин. Сама она, словно ниндзя, выпрыгнула прямо передо мной. Я вскрикнула. «Что происходит?» «Не знаю. Нападение», — коротко бросила она. «В укрытие, быстро!» Укрытие я себе представляла как подвал или окоп, но такого здесь нет, и я рванула к ближайшей двери. По счастливому совпадению она оказалась дверью в лекарскую, из которой я только выбежала. Позади кто-то заорал. Громыхнуло и страшно затрещала древесина. Это меня подогнало так, что расстояние до лекарни я преодолела за несколько секунд. Но попасть внутрь мне не позволили. Болезненный рывок за волосы силой дернул меня назад, аж в шее хрустнуло. Я вскрикнула и опрокинулась на спину. Но даже из такого положения, глядя в полуденное небо, я узнала лицо того, кто его тут же перекрыл. Заждалась моя прелесть. Оскал Фабиана Варгаса, который в перевернутом положении выглядит еще более пугающим, чем обычно, вверг меня в панику. Я заорала, что из сил, и резко раскинувшись в шпагат, со всего размаха ударила его ногой, перекувыркнувшись назад через голову. Такого отпора Фабиан не ожидал. Мне удалось застигнуть верткого Носферату врасплох. Он схватился за голову и пошатнулся. А я, пользуясь секундной задержкой, снова ринулась к лекарне. Там хотя бы можно забаррикадироваться. Бегство мое длилось недолго. Фабиан быстро пришел в себя и в один прыжок перелетел через мою голову, приземлившись ровно передо мной. Даже успел развернуться лицом. Безумный оскал с блестящими белыми клыками и блеск в красных радужках заставил меня выбросить вперед ладони и выкрикнуть «Эхо!». Силовой удар шарахнул в грудь Фабиану и откинул его метров на 40 в сторону, что снова дало небольшой гандикап. Я успела вбежать в дерево-лекарню и на ступеньках столкнулась с бледным как мел и обессиленным Алексом. «Что там?» — быстро спросил он. «Нападение кровососов, они как-то нас нашли». Кровь отхлынула от и без того бесцветного лица Хрома. Но он все равно вскинул руки, в ладонях вспыхнули огненные шары. «Ядрёна кочерыга!» — прохрипел он. «Как же сильно Фабиан на тебе заякорился!» — отследил тварь. «Яра, быстро, за меня!» Мне аж подурнело от его предложения. «Ты еле на ногах стоишь!» — выдохнула я. «Я все равно сильнее тебя», — сквозь зубы произнес Хром. «Дам тебе форы. Побежишь наверх, там ищи способ выбраться и спрятаться. Накинешь кокон жизни». Не дожидаясь моего ответа, он локтем отодвинул меня за спину. В этот же момент в проход ворвался Фабиан. Когда он увидел Хрома, лицо перекосило от ярости. «А, и агент здесь», — зарычал он. «Что-то ты бледный». «Здоровье не очень». «Тебе выдрать клыки сил хватит». Глухо отозвался Алекс и сдвинул брови, подняв ладони с огненными шарами. «Яра, беги». «А ты?» «За меня не беспокойся». От его слов в груди тревожно ёкнуло. От Хрома таких приказов я раньше не слышала, как и не видела, чтобы он в таком никудышном состоянии выступал против Носферату. Но, может, один Носферату для него не соперник? Жутким ответом на мои домыслы стал шум снаружи, после которого в коридор лекарской ввалилась целая свора красноглазых Носферату. По мне прокатилась ледяная волна. Я вцепилась в локоть Алекса с криком. «Хром, бежим вместе, ты не выстоишь!» Алекс оглянулся на меня всего раз, и в его голубых глазах я прочитала всю самоотверженность и решимость этого мира. Показалось, в них блеснула влага. «Вон! Пошла вон! Бегом! Яра, ну!» — с надрывом прокричал он. Его крик меня вверг в такой шок, что я подчинилась и с колотящимся сердцем ринулась вверх по ступенькам. На бегу я слышала, как толпа кровососов бросилась следом, как в бешенстве орал Алекс, трещали огненные болиды, врезаясь в деревянные стены и наполняя лекарню запахом горящего дерева. Ноги несли меня все выше. Голова не соображала и в ней пульсировала. Алекс остался меня защищать. Один, полностью обессиленный. Против орды кровососов. Он не выстоит. Алекс не выстоит. Когда эта мысль окончательно оформилась, к горлу подступила дурнота. Голова закружилась. Осознание, что Алекс жертвует собой ради моего спасения, мобилизовало меня. На половине пути к верхушке дерева, где есть террасы и в теории можно как-нибудь спуститься по веткам, я затормозила и, развернувшись, собралась бежать обратно. С высоты в окне успела мельком увидеть Миху и Соловья. Они яростно сражаются с кровососами, которые заполнили двор и рискуют потечь, как распухшее тесто, через край ограждений. «Твари!» — шепнула я, не веря, что это происходит, и дернулась обратно вниз по лестнице. Резкий удар в плечо буквально впечатал меня в стену, а знакомый смешок пугающе заполнил коридор. «Куда же ты, моя прелесть?» Донеслось справа, меня резко развернуло и придавило спиной к стене. «Да когда ж ты сгинешь?» — выкрикнула я ему в лицо и приготовилась обороняться всеми магическими и немагическими способами. Фабиан усмехнулся. «Никогда, моя прелесть». А потом перед моими глазами мелькнула его ладонь и облачко блестящей пыли, которая прилетела мне в глаза. Мир потерял цвета и потух. Я не спала, но ощущала себя на границе между сном и реальностью, когда не можешь разлепить веки, но и в сон провалиться не выходит. Сквозь эту полудрему я снова ощущала, как меня несут, перепрыгивают через препятствия и продолжительно зависают в воздухе. В какой-то момент мой затуманенный ум даже смог зафиксировать внизу убегающую назад красную почву, которая периодически то отдаляется, то приближается. Голоса до меня доносились приглушенные, так что определить, кому они принадлежат, трудно. Но задний ум где-то на подкорке помнил: во всем виноват Фабиан. Дальше гремели сапоги, а каменный пол. Ноздри щекотал запах сырости, и промозглый холод пробирался под одежду. Через какое-то время они сменились устойчивой сухостью. Потом меня положили на твердую, но теплую поверхность. Сколько прошло времени прежде, чем мой разум очистился, и я пришла в себя, не знаю. Но когда разлепила веки, в первые секунды обнаружила себя в темноте. Лишь спустя некоторое время помещение будто заметило мое пробуждение. По сторонам стали проступать сияющие голубым символы. Такие я уже видела в пещере, где мы с Соловьем и Алексом прятались от вурдалаков. Я села. Голова кружится, в висках пульсирует. Сдавив их обеими руками, я простонала и быстро прочитала заклинание восстановления. Одно из немногих, которые удаются мне сносно. Эффект получился не тот. Бодрость лишь немного коснулась моих мышц. Разве что сознание прояснилось. Я негромко позвала. «Эй, тут есть кто?» Никто не ответил. Но ощущение, что за мной наблюдают, появилась и никуда не делась. Оглядевшись, я обнаружила себя сидящей на большом плоском камне прямоугольной формы. Он возвышается над залом метров на 5. По периметру камня выбит желоб, от которого к краям отходят ответвления. Предположение относительно его назначения мне не понравилось. «Твою за ногу!» — прошептала я себе и рывком перекатилась к краю камня, чтобы попытаться с него сползти. Но, заглянув за край, снова выругалась на манер Михи. «Да ёк-тык-дык!» Постамент, или точнее алтарь, на который меня посадили, не только высокий, но вокруг него еще и дополнительные углубления. В совокупности высота получается все 10 метров, а я, к сожалению, не умею сигать, как Алекс, и оставаться при этом в целости. Мысль об Алексе резанула по сердцу и обожгла грудную клетку, будто туда сыпанули горящих углей. На глазах навернулись слезы, а дыхание перехватило. «Хром!» Он не мог выжить в той мясорубке. Слишком много кровососов накинулись на него, а он так ослаб после обряда, что едва стоял на ногах. «Мамочка, Алекс, неужели ты... погиб?» Если бы сейчас потолок рухнул на меня всей исполинской массой, наверное, мне не было бы так больно. Сердце сжалось железной лапой, когда представила, как он отчаянно сражался с безжалостной ордой кровожадных тварей, как слабел, падал, как жизнь покидала его сильное и красивое тело. Из груди вырвался стон. Я всхлипнула, глаза затуманились. Разум отказывался верить в то, что Алекса Хрома больше нет. Душа рвалась на части, а меня скрутило судорогой боли. Потеряв остатки сил, я упала на край алтаря, парализующий спазм в районе солнечного сплетения обжег меня и растекся по всему телу. Давящие и опаляющие слезы молча потекли по щекам. «Алекс». За время, проведенное с ним в Небулане, Алекс открылся мне совсем другой стороны. Исчез надменный, высокомерный агент. На его место пришел самоотверженный защитник и глава группы. Он всегда брал на себя ответственность, просчитывал ситуацию и думал на десяток шагов вперед. А я этого не понимала. Там, в академии, мне его поведение казалось эгоистичным и бессмысленным. Но только здесь, в условиях настоящего боя, поняла, какая ноша давила на его плечи. Я так и не узнала, что он скрывал и почему так отчаянно пытался выдворить меня из магического мира. Может быть, в этом и была логика, ведь в Небулане он только и делал, что защищал меня всеми способами. Если бы я не вмешалась в обряд, он бы не ослаб и смог бы противостоять кровососам. Новый спазм боли, сдобренный глубоким чувством вины, скрутил меня так, что я тихонько завыла, пальцы скрючила, я впилась ногтями в теплый камень. Порода заискрилась, а я пропорола в ней 4 неглубокие борозды, наполнив воздух запахом горелого камня. В эту секунду я не думала о том, как это получилось. Меня сжигала боль. Она бы продолжила меня разъедать еще очень долго, если бы сверху не появилось бледно-голубое сияние, такое же, как исходит от клинописи на стенах, и не встряхнуло мое внимание. Спазмы и боль никуда не делись, но теперь мне пришлось хоть и с трудом, но сесть. Снова оглядевшись, я спросила уже громче в пустоту. «Кто здесь? Где я?» Что-то клацнуло, будто кто-то щелкнул пальцами. Обжигающий холодный порыв ветра растрепал мне волосы. А когда он кончился, я услышала в глубине зала шелест, как если бы кто-то тащил по полу ткань. Голос, разрезавший после этого тишину зала, остался в моей памяти навсегда. Кровь в венах заледенела, а конечности оцепенели. Гулкий, низкий и глубокий, как колокольный набат, этот голос вызывал животный ужас и желание молиться всем богам одновременно, только бы больше никогда не сталкиваться с ним. «Кто бы мог подумать, что эта падаль, у Милан, сможет создать такое?» Смысла сказанного я не поняла, но поджала колени и попыталась накинуть на себя кокон жизни. Страшный голос прозвучал снова. «Не утруждайся, девочка. На этом алтаре твоя магия может лишь отдавать». Горло мое пересохло от страха, не знаю, где нашла в себе смелость спросить. «Кто ты?» Послышалось негромкое, но от этого не менее пугающее хмыканье. «Обычно, чтобы задать мне вопрос, нужно пасть на колени и умолять пощадить», — произнес после этого голос. «Но ты лишь глупая девчонка с земли, у которой одно предназначение. Так что я прощу тебе дерзость». Жуткая догадка зашевелила мне волосы на затылке. Верить в то, что она реальна, отказывается каждая моя клетка, но факты говорят об обратном. Животный страх перед смертью, который тлеет в каждом живом существе, холодной змеей завертелся в животе. Я инстинктивно отсела подальше на дальний край алтаря. Но вслух я ляпнула то, что в подобной ситуации звучит глупее всего. «Я тебя не боюсь». Послышался утробный смешок. «Ты отдаешь себе отчет, кого именно не боишься?» Я понимала. Совсем не важно, буду я молчать или нет. Все равно эта алчная, кровососущая тварь будет стоять на своем. С моей магией они снова что-то сделали. Точнее, сделал алтарь. Он блокирует чары и заклинания, оставляя от них крохотную часть. А основной мой резерв направит на ужасные цели кровососов. Так что, собрав волю в кулак, я ответила мрачно и решительно. «Десмонд Варгас, я знаю, кто ты такой». «В самом деле?» — отозвался утробно он. Снова послышался шелест одежды. Он приближался, и через какое-то время в свете голубых надписей на стенах зала в воздухе я разглядела силуэт. Он плыл над залом, на высоте около 5 метров, как раз, соответственно, алтарю, иногда касаясь плащом пола. По мере того, как силуэт приближался, он становился все крупнее, а меня от страха все сильнее вжимало в каменный алтарь. Когда он, наконец, выплыл в освещенную голубым сиянием алтаря зону, у меня перехватило дыхание, а эмоции вспыхнули единым фонтаном. Кровь будто закипела, сердце больно ударилось в грудную клетку. Я не сразу поняла, что это лишь магия, по всей видимости, связанная с самим обликом Десмонда Варгаса. А облик его можно описать одним словом — дьявол. Точнее, дьявольская красота. Красив он настолько, что хочется кричать, упасть на землю и в выступлении рвать на себе одежду, умоляя, чтобы он лишь коснулся, хотя бы посмотрел, одарил своим присутствием. Черный с длинным ворсом плащ и красной подбивкой не спадает до самого пола. Красная рубашка расстегнута до груди, и в проеме на алебастрово-белой коже гипнотически перекатываются рельефные грудные мышцы. Острые скулы и подбородок невозможным образом сочетаются с волевыми чертами, иначе быть не может, без воли он не смог бы управлять таким количеством кровососов. Губы небольшие и чувственные, как раз такие, чтобы заставлять на них неотрывно смотреть. Будь на моем месте любая другая, один только их вид свел бы с ума. Большие глаза с радужками цвета красного чая смотрят властно и магнетически из-под надвинутых густых бровей. А волосы черным водопадом вьются по плечам до самых лопаток. Возраст определить сложно, то ли 30, то ли все 50. Рухнуть к его ногам и в истоме разодрать на себе блузку, подставив шею, горло, грудь и все тело в готовности вечно служить этому существу, именно это провоцирует его вид. Не будь я Ярослава Воронцова. Утверждать, что его облик на меня не подействовал, однозначное вранье. Глядя на него, я даже на несколько секунд забыла о снедающей меня боли, о земле, о вторжении и даже о собственном имени. Каждой клеткой организма я ощутила, как его магнетическая сила проникает в мое сознание, как пульсирует и откликается моя кровь в венах на его безмолвный призыв. Но в его облике все вопит о смертельной опасности. А инстинкты требуют броситься в бегство. Он как экзотическая бабочка Небулана, чья красота настолько ослепительна, что означает лишь одно — она страшно ядовита. Не обладая способностью быстро вырабатывать иммунитет к мороку и гипнозу, поползла к нему навстречу, как миленькая. Спасибо моему безрассудному контакту с проклятой тварью, которая пыталась захватить девочку, и попыткам Алекса, Соловья и даже Фабиана влезть в мое сознание. Они натренировали меня и развели быструю адаптацию к морокам. Но передо мной — Верховный Альп. Его магнетизм куда сильнее, и шарм Фабиана по сравнению с силой Верховного Альпа как мышиный писк рядом с громовым раскатом. И все же мой иммунитет работал быстрее, чем я могла надеяться. От Десмонда Варгаса это, судя по всему, не укрылось. «Это интересно», — произнес он низким и гулким голосом. «Обычно женский пол, независимо от расы, спустя 3 секунды лицезрения меня раздевается, а мужской падает на колени. Что же ты за особь?» Его губы меня все еще манили, сочные, алые, призывно контрастирующие с его белой кожей, и только память о том, что за ними скрыты острые клыки кровососа, продырявившие не одну сотню людских шей, отрезвляла меня. Тряхнув головой, чтобы утвердиться в стабильности психики, я силой потерла щеки и ответила. «Ты прекрасно знаешь, кто я, иначе не похитил бы. Что с моими друзьями?» Резкий порыв ветра ударил мне в лицо. Я отклонилась и зажмурилась. А когда открыла глаза, лицо Десмонда Варгаса застыло в паре десятков сантиметров от моего. У меня перехватило дыхание. По его радужкам прокатились полосы рубинового света. Я в панике сжалась, а Альп втянул ноздрями воздух. «Фабиан не обманул», — произнес он низким голосом. «Ты действительно пахнешь, как первородная кровь». «Твой Фабиан — психопат! Крайне рискую нарваться на кару», — отозвалась я. «Мой Фабиан — преданный и подданный», — отозвался Альп. «А ты, девочка, удивительное совпадение, которого я никак не ожидал и которое стало мне настоящим подарком». «Что это значит?» Десмонд Варгас, все еще оставаясь в пугающей близости, поднял руку, и его прохладные пальцы коснулись моей щеки. По коже прокатилось покалывание и проникло к самым мышцам, вызвав холод и щекотку. Альп продолжал всматриваться в меня так, будто разглядывает мою душу, и делает это так просто, как если бы читал книгу. Спустя минуту произнес. «Надо отдать Фабиану должное. Он смог удержаться и не сожрать тебя». «Он хотел меня не только сожрать», — вырвалось у меня. Альп хмыкнул. «Его нетрудно понять. Представь запах своего самого любимого блюда. А теперь умножь на 1000. Для любого крови зависимого ты пахнешь, как сама суть наслаждения». Меня скривило, когда представила, какие фантазии крутятся на мой счет в голове Фабиана, а потом ужаснулась. Альп ведь тоже крови зависим. «Для тебя я тоже так пахну?» Даже не пытаясь скрыть страха, спросила я. «Разумеется», — согласился он и отстранился, после чего медленно поплыл по воздуху вокруг алтаря, больше не удостаивая меня своим взглядом. «Но я Альп, и все мои желания строго подконтрольны моему разуму. Чего не скажешь о моих маленьких Носферату. Так что Фабиан достоин моей личной награды». Страх и решимость, помноженные на желание потянуть время, заставили меня снова открыть рот. «И тебя не беспокоит, что он собирался сделать?» «Твоя кровь осталась бы нетронутой», — безразлично отозвался Десмонд Варгас все тем же гулким и низким голосом. «Она — самое главное. Твое появление в Небулане — это подарок мне за все, чего меня лишила твоя мать. Так что будь счастлива искупить ее вину». Если бы мир сейчас раскололся на части, даже это не шокировало бы меня сильнее, чем слова Десмонда Варгаса. Голова пошла кругом, я уперлась ладонями в камень, чтобы усидеть. «Что? При чем здесь моя мать?» Чуть наклонив голову, Альп взглянул на меня искоса так, словно не верит моему изумлению. «В самом деле?» — поинтересовался он. «Тебе не рассказали. Что ж, думаю, перед смертью ты имеешь право узнать правду».